Меня такое развитие событий не устраивало. И я разыграл индийскую защиту на ферзевом фланге, вынуждая его следовать шевенингенскому варианту, что, в свою очередь, позволило мне применить защиту Бенони. На лице просто Ивана появилось выражение некоторой растерянности. Он сложил ладони, заломил пальцы и стал покусывать нижнюю губу, а затем сделал отчаянный ход, начиная атаку Пегателло. В ответ я немедленно применил защиту Алехина, что несколько охладило его пыл. Ситуация на доске была близка к патовой, но просто Иван, применив маневр Гофмана, ликвидировал ее. Я взглянул на мистера Трибла. Он ответил мне беглым взглядом, в котором промелькнула усмешка, а губы его неслышно произнесли «давай». И я понял, что он имеет в виду. Надо вам сказать, что во время шахматных сражений в джунглях Длинный Сэм обучил меня двум трюкам, не описанным ни в одной книге, и сейчас как раз настал самый подходящий момент, чтобы применить один из них, а именно вариант «кухонный горшок кокосового гамбита», при котором я ставил своего ферзя под удар коня противника. К сожалению, трюк не сработал. Просто Иван, кажется, сообразил, что его ожидает в том случае, если он возьмет ферзя. И сейчас настала моя очередь почувствовать жар в заднице. Тогда я решил разыграть комбинацию «развлечения в травяной хижине» и в качестве приманки выдвинул вперед мою единственную ладью. Однако он и на это не клюнул. Он взял мою ладью и второго слона и уже готовился добить меня шахом Петрова, но я, используя пигмейскую защиту, положил этому конец. Пигмейская защита была коньком Длинного Сэма, и я усвоил ее во всех подробностях. Ее выполнение было связано с принесением в жертву нескольких фигур и последующей внезапной атакой, однако если противник отказывался от предлагаемых ему жертв, он мог отвести свои фигуры на безопасные позиции и продолжать игру. Я молил Бога, чтобы просто Иван клюнул на мою уловку, потому что других идей у меня не было, а соотношение фигур складывалось явно не в мою пользу. Так вот, просто Иван несколько раз мычал что-то и хватал своего коня, чтобы переставить его на восьмую горизонталь, а это означало, что он попался в западню пигмейской защиты, и через два хода я объявлю ему шах, после которого он не сможет больше защищаться. Но просто Иван почуял запах жареного, потому что двигал коня с шестой горизонтали на восьмую и обратно раз 8 или 10, не отнимая руки, а это значило, что окончательный ход еще не сделан. Зрители умолкли и затаили дыхание. Стало так тихо, что упади сейчас иголка, и все бы ее услышали. Я сам так переживал, что сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Я посмотрел на мистера Трибла. Он закатил глаза и, казалось, молился. А мужик, который пришел с просто Иваном, хмурился и недовольно морщился. Просто Иван двигал коня с шестой горизонтали на восьмую и обратно еще 2 или 3 раза. Потом поднял глаза, как бы собираясь сделать другой ход, и снова взял коня, который повис теперь над восьмой горизонталью. Я задержал дыхание, а в зале стало тихо, как в склепе. Просто Иван все еще держал коня на весу. Мое сердце стучало, как барабан, и вдруг он уставился мне прямо в глаза и, не знаю, как это случилось, вероятно, из-за слишком сильного волнения, я пернул, да так громко и смачно, как будто меня целую неделю кормили только горохом. Звук был такой, словно кто-то над самым ухом с размаху разорвал пополам простыню. На лице просто Ивана появилось выражение невероятного удивления. Его пальцы разжались, он выпустил коня, замахал ладонями, произнес «ух!» и закашлялся, зажав одной рукой ноздри, а второй размахивая у себя перед носом. Стоявшие вокруг нас люди начали отступать назад, поднялся ропот, многие вытащили носовые платки и зажали ими носы. Мое лицо приняло цвет спелого помидора. Когда волнение улеглось, я посмотрел на доску дабы убедиться в том, что просто Иван поставил коня на восьмую горизонталь. Ход мой. Я беру его коня своим, а затем подряд две пешки и ферзя. Шах и мат. Я выигрываю партию, а вместе с ней $5000. Пигмейская защита снова мне помогла. Между тем просто Иван громкими криками и откровенными жестами выражал свой протест, а сопровождающий его парень немедленно сел писать на меня жалобу. Ответственный за проведение турнира, или, как его называли, главный судья, стал перелистывать книгу правил, пока не дошел до следующего параграфа. Во время игры игрок не имеет права сознательно совершать действия, отвлекающие внимание другого игрока. Мистер Трибл выступил вперед и сказал: «Не думаю, что вам удастся доказать, что игрок, чьим секундантом я имею честь быть, сделал это сознательно. Это, конечно же, неконтролируемое действие». Главный судья вновь перелистал книгу правил и зачитал следующий параграф. «Игрок не имеет права грубить противнику и оскорблять его». «Послушайте», — возразил мистер Трибл, «неужели вы никогда не испытывали необходимости выпустить из кишечника газы? Форест не имел в виду совершать ничего из перечисленного вами. Просто он очень долго здесь сидел». «Ну, не знаю», — сказал главный судья. «Кажется, я должен его дисквалифицировать».